Глава 23. Царь повелел, чтобы к нему собрали всех старейшин Иудеи и Иерусалима. Он вошел в храм Господа, а следом за ним все жители Иудеи и Иерусалима, священники, пророки и весь народ, стар и млад. И царь прочел им от начала до конца всю книгу договора, что была найдена в храме Господа. Царь встал на помосте и заключил с Господом договор о верности. Быть верным Господу от всего сердца и от всей души, исполнять Его повеления, предписания и законы, соблюдать все условия договора, записанные в свитке. И весь народ принял этот договор. Царь приказал верховному священнику Хилкии, а также священникам-помощникам и стражам ворот убрать из храма Господнего все, что было предназначено для служения Ваалу, Ашере и воинству небесному. Все это царь велел сжечь вне Иерусалима, на склонах Кедронского оврага, а пепел отнести в Бетель. Он убрал жрецов, которых цари Иудеи назначали приносить жертвы на капищах в городах Иудеи и в окрестностях Иерусалима, а также тех жрецов, что приносили жертвы Ваалу, Солнцу, Луне, созвездиям и всему воинству небесному. Он велел вынести Ашеру из храма Господнего за стены Иерусалима в Кедронский овраг. Там он ее сжег, стер в пыль, а пыль выбросил на кладбище. Он уничтожил и помещения для посвященных, бывшие при храме Господа. Там женщины ткали одеяния для Ашеры. Он отозвал жрецов из всех городов Иудеи и осквернил все капища от Гевы до Беэр-Шевы, на которых эти жрецы приносили жертвы. Уничтожил и капище у ворот. То, что перед воротами Иисуса градоначальника, слева у городских ворот. Жрецам упраздненных капищ не дозволено было служить при жертвеннике Господа в Иерусалиме, но им было разрешено есть пресный хлеб вместе с другими священниками. Он осквернил Тофет, что в долине Бен-Хинном, чтобы никто больше не приносил сына или дочь в огненную жертву Молоху. Он убрал лошадей, которых цари Иудеи посвятили солнцу. Они были у входа в храм Господа, близ покоев Нетанмелиха Евнуха во дворе, а колесницы солнца сжег. Он разрушил жертвенники, воздвигнутые царями Иудеи на крыше верхних покоев Ахаза, а также жертвенники, сделанные Манассией в обоих дворах храма Господа. Он разбил их на куски, стер их в пыль, а пыль выбросил в Кедронский овраг. Осквернил царь и капища, что были к востоку от Иерусалима, южнее погибельной горы. Их построил Соломон, царь Израиля, для Астарты, мерзости Сидонской, для Кимоша, мерзости Моавской, и для Милкома, Аммонской мрази. Он разбил священные камни, срубил дерева Ашеры, а место, где они стояли, забросал человеческими костями. И тот жертвенник, что стоял в Бетеле, в капище, построенном Иеровоамом, сыном Невата, который повел Израиль по греховному пути, царь уничтожил вместе с капищем. Сжег он капище, стер его в пыль, и древо Ашеры сжег. Оглянулся Иосия, увидел на горе кладбище и приказал принести кости из гробниц и сжечь эти кости на жертвеннике, чтобы осквернить его. Исполнилось слово Господа, возвещенное человеком Божьим. «Что это за памятник?» — спросил Иосия. Жители города ответили: «Это могила человека Божьего, который пришел из Иудеи и предсказал все, что ты сделал сейчас с жертвенником в Бетеле. Оставьте эту могилу», — велел Иосия. «Пусть никто не трогает его останки». и люди Иосии пощадили эти останки, а с ними вместе и останки пророка, пришедшего из Самарии. Иосия уничтожил все храмы капища, какие цари Израиля, оскорбляя Господа, понастроили в городах Самарии. Со всеми этими капищами он поступал так же, как с Бетельским капищем. Он закалывал жрецов этих капищ на их жертвенниках и сжигал на жертвенниках человеческие кости. Вернувшись в Иерусалим, царь повелел всему народу: «Совершайте Пасху для Господа, вашего Бога, как предписано в книге договора». Пасха не праздновалась с тех самых пор, как Израилем правили судьи, все время, что царствовали цари Израиля и Иудеи. Но в 18-й год царствования Иосии была совершена в Иерусалиме Пасха для Господа. Иосия сделал так, что не стало больше ни вызывателей мертвецов и духов-ведунов, ни терафимов, ни идолов, ни прочей мерзости, которая бытовала прежде в Иудее и Иерусалиме. Так выполнял он слова закона из книги, которую Хилкия священник нашел в храме Господа. «Не бывало прежде такого царя, который так обратился бы к Господу всем сердцем, всей душой и всем существом своим, и во всем следовал закону Моисея. Да и после Иосии не было таких, как он». Но не утих великий гнев Господа на Иудею за все те бесчинства, которыми Манассия оскорбил Господа. Господь сказал: «Я отвергну Иудею, как отверг Израиль. Я оставлю мой избранный город Иерусалим. Оставлю храм, о котором сказал: здесь пребывать будет имя мое». Прочее о деяниях Иосии написано в летописях царей Иудеи. В ту пору фараон Неха, царь Египта, выступил в поход на царя Ассирийского к Евфрату. Царь Иосия пошел ему навстречу. В Мегиддо, увидев Иосию, фараон убил его. Приближенные царя привезли убитого из Мегиддо в Иерусалим и похоронили в его гробнице. Люди взяли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его на царство, сделали царем. 23 лет от роду Иоахаз стал царем. 3 месяца царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. Его дела были также ненавистны Господу, как и дела его отцов. В Ревле, что в стране Хамат, фараон Неха взял его под стражу, лишив Иерусалимского престола, а на иудейскую страну наложил дань — 100 талантов серебра и талант золота. Фараон Неха возвел Элиакима, сына Иосии, на престол Иосии, отца его, и дал ему новое имя — Иоаким. А Иоахаза фараон увел в Египет, там он и умер. Иоаким выплатил фараону и серебро, и золото. Чтобы собрать столько, сколько требовал фараон, Иоаким разложил эту дань на всех жителей страны. С каждого, смотря по тому, какое было у кого состояние, взимал он серебро и золото для фараона Неха. 25 лет было Иоакиму, когда он стал царем. 11 лет он царствовал в Иерусалиме. Имя его матери — Зевуда, дочь Педаи из Румы. Его дела были также ненавистны Господу, как и дела его отцов.